Мечта и рывок. Я вымотана и постоянно страшусь неопределенности, смогу ли осуществить свою мечту. Я хочу стать моделью, но в моей голове царит такой хаос, и я запуталась настолько, что не могу ни о чем думать. Если тебе сложно будет ответить, просто напиши мне «держись». Облегчи мои мучения. Я не хочу говорить тебе «держись». Я тоже страдал, сомневался и мучился на пути к своей мечте. Поэтому я хочу выразить тебе сострадание как человек, которому было так же тяжело. Даже если ты страдаешь и переживаешь настолько, что тебе больно и тяжело, все в порядке. И в прошлом я беспокоился из-за тягот и замешательства, возникших на пути к моей мечте, часто плакал, и сейчас день за днем провожу с этим бременем на плечах. Но мы же в любом случае не сдадимся. Ведь нам больно из-за страстного желания двигаться вперед. Поэтому все в порядке. Эта боль — самая прекрасная и чудесная боль из всех. Если мечта намного важнее всех гнетущих эмоций, то человек продолжает идти к ней. Мне кажется, чтобы прикоснуться к мечте, нужно как минимум иметь страстное желание осуществить ее. Потому что если мы искренны в своем стремлении, то какие бы трудности ни встретились, мы не отступим. Однажды настанет день, когда мы прикоснемся к своей мечте. Если мы действительно искренны в своем желании, нас не сломят никакие тяготы, и мы преодолеем все. Это и есть доказательство и подтверждение тому, что я достоин осуществить свою мечту. Подобное непросто, но ведь мы горим желанием прикоснуться к мечте, поэтому мы заслуживаем этого. Мы продержимся до конца, выстоим и станем теми, кто движется навстречу мечте. Неважно, получится у тебя осуществить желаемое или нет, прекрасно уже то, что в груди теплится мечта, которая ценнее всего в мире, и ты продолжаешь двигаться ей навстречу. Путь, по которому ты идешь к мечте, невероятно ценен и значим уже потому, что немногие осмеливаются даже мечтать. И на этом пути ты станешь более глубоким и ярким человеком. Поэтому все в порядке. Благодаря урокам и личному опыту ты станешь зрелой и счастливой, глубокой настолько, насколько вырастешь. Ведь это уже само по себе успех. Все в порядке. Я не скажу «не страдай, держись». Скажу «даже если больно, все в порядке». «Даже если трудно, все в порядке». Все обязательно будет в порядке, поэтому успокойся. Несмотря на тяжелый и мучительный период, который тебе пришлось пережить, ты выросла. Я искренне желаю тебе, такой прекрасной и замечательной, непременно осуществить свою мечту и на пути к мечте вырасти и обрести счастье. Каждый раз, когда передо мной встает выбор, я ловлю себя на том, что начинаю колебаться. Есть два пути. У первого есть такие-то плюсы, у второго такие-то минусы, но я не в состоянии выбрать, куда идти. Один путь чуть более сложный, но он ведет к моей мечте, а второй путь простой, и на нем можно с легкостью добиться успехов. Как поступать в подобных ситуациях? Думаю, ты задала мне этот вопрос, в глубине души уже зная ответ, но хочешь набраться чуть больше храбрости. Прежде всего, когда голову переполняют мысли, важно не колебаться, а сделать первый шаг. В этом отношении мой опыт не уникален, но еще ни разу я не смог решить ни единой проблемы одними только сомнениями. Была ситуация, когда я колебался, взять ли академический отпуск или продолжить учиться, но эти сомнения оставались сомнениями до самого конца. Когда наступил момент принятия окончательного решения, душа склонилась к тому, чего больше хотела, но до тех пор я не переставал сомневаться. В итоге я подал заявление о предоставлении академического отпуска. Прислушавшись к голосу сердца, я понял, что по-настоящему хотел отдохнуть от учебы и попробовать осуществить мечту. Моя душа изначально желала именно этого, но разум не мог услышать зова сердца. Даже если бы мне пришлось принять это решение завтра, а не через месяц, я бы поступил так же. Поэтому не сомневайся. Как пели The Beatles «Let it be», пусть будет так. Оставь сомнения сомнениями и продолжай жить. Потому что, как ни странно, именно в жизни всегда отыщется решение. Как тучи, заслоняющие солнце, мысли и тревоги, скопившиеся в разуме, закрывают истинные желания сердца. Поэтому прислушайся к своему сердцу, потому что у него всегда есть ответ. Если вслушаться в его голос и довериться, ты узнаешь, какая дорога приведет к росту и настоящему счастью, и поймешь, что все это время твое сердце, не переставая, кричало, призывая пойти по данному пути. Даже когда мы угощаем друзей обедом, если делаем по принуждению, а не по собственному желанию, то и 100 рублей будет жаль потратить. Но если это наше добровольное решение, мы не будем скупиться. Поэтому прислушайся к устремлениям сердца. Ведь если ты дашь право выбирать своему сердцу, то не пожалеешь о сделанном выборе. И даже если избранный путь будет тернистым и обрывистым, пойдя по этой дороге, ты сможешь еще больше вырасти. Таким образом, ты станешь человеком с еще более глубокой и широкой душой. В отличие от сердца, наш разум всегда указывает на безопасный путь, ведущий к выгоде, а душа — на дорогу к подлинному счастью и развитию. Она просит достигнуть развития и выполнить единственное свое предназначение, ради которого ты родилась на свет. Поэтому, когда тебя переполнит сомнение, просто оставь их и прислушайся к голосу сердца. Тогда выбор станет легче, а жизнь — насыщеннее. Все благодаря тому, что, пойдя по нехоженной прежде тропе, ты приобретешь новый опыт и многому научишься. По-настоящему важно развиваться в течение всей жизни, поэтому не страшись момента выбора, не уходи в проблему с головой, а сосредоточься на том, как красиво проживать свою жизнь. Как следует подумай, какую дорогу выберешь. Ту, что приведет к обретению внутренней красоты через богатый опыт или безопасную и надежную дорогу. Это выбор между развитием и успехом. Но ведь ты уже знаешь ответ и догадываешься, каким будет ответ на твой вопрос. Помни, путь, лишенный искренности, лишь опустошает, а решение, принятое не сердцем, приведет в болото сожаления, где ты увязнешь, барахтаясь. Если ты выберешь идти по дороге, о выборе которой не пожалеешь последние минуты жизни, то этот путь обязательно поможет вырасти и обрести счастье. Искренне желаю тебе роста и счастья, и всей душой поддерживаю в пути к твоей мечте. Все обязательно будет хорошо, ведь это не кто-то другой, а именно ты. Я иду по дороге, которая отличается от пути моих сверстников, но правильно ли эта дорога? Мне так страшно. Нет ничего неправильного в том, что ты идешь по дороге, отличающейся от пути тысяч других людей. Рядом с нехоженными тропами ведь нет инфраструктуры, да и сами они труднопроходимые. Такие дороги зарастают, там нет освещения, а деревья стоят хаотично. А вот дороги, по которым часто ходят люди напротив, чистые и ровные, и в окрестностях есть все необходимое. И хотя эти пути отличаются лишь тем, много ли людей прошло по дороге или нет, помни, когда-то и она была тропинкой, по которой редко ступала нога человека. Для того, кто первым решился пройти по ней, эта дорога тоже была пугающей, и точно так же многие противились данному пути. Но он, несмотря ни на что, выбрал эту тропинку, и теперь она стала широкой и удобной дорогой, по которой могут ходить многие. Поэтому первопроходцы помнят как выдающегося человека, изменившего представление о мире. На выбранном пути нужно установить новые правила. Необходимо демонстративно изменить представление и предвзятые мнения окружающих. Многие идут по установленному миром безопасному пути, но ты выбираешь грандиозное приключение. В мире не так много людей, готовых пуститься на такие авантюры. Поэтому из-за одной только решимости вступить на этот путь ты уже являешься выдающимся человеком и достойны похвалы. Потому что ты преодолела страх и все препятствия, и тебе хватило уникальных ценностей и смелости. Если это действительно дорога, по которой ты хочешь пойти, если она по-настоящему имеет значение и ценность, по крайней мере, она подходит тебе. Потому что так ты будешь сиять еще ярче, чем проживая жизнь, которую определил за тебя мир, из-за твоего отказа от ценностей и смыслов, которые хотела обрести. Так твое сердце будет биться в трепете, а ты станешь самым счастливым человеком на свете. Разве не это подлинное счастье? Разве не оно окрашивает жизнь в самые прекрасные оттенки? Твое сердце пылает страстью романтики, которая никогда не охладевает, и каждый день, переполненный живой энергией, проходит с радостью. Вместо жизни, когда с нетерпением ждешь конца рабочего дня, мучаешься в ожидании выходных, когда не хочешь утром просыпаться, потому что уже терпеть не можешь наступающий день, начни жить так, чтобы днем, вечером, на выходных ты смогла всей душой, со всем ее трепетом, попробовать делать то, что приносит настоящую радость. Если день за днем вкладывать всю свою искренность, способную тронуть даже Вселенную в осуществлении мечты, разве ты не добьешься успеха? Неужели ты не сумеешь совершить что-то еще более невероятное? Не по принуждению, а только потому, что тебе нравится, разве ты не приложишь все возможные усилия больше, чем кто бы то ни было еще? Тогда мир, наоборот, начнет завидовать тому, что ты выбрала отличаться от других. И те, кто раньше был против, теперь будут завидовать твоему счастью и благополучию. Таким образом, ты изменишь предвзятое мнение мира. Поэтому не пугайся. Если предстоит выполнить настолько великое предназначение, тебе нужно лишь преодолеть этот страх. Ты выбрала мечту, и именно потому мечта выбрала тебя. Даже в минуту, когда все против тебя, я верю в тебя и поддерживаю. Я на твоей стороне, даже когда тебе страшно и тревожно. Ты молодец. Хорошо справляешься, ведь ты — это ты, и у тебя все получится. Желаю тебе осуществить свою мечту и на этом пути обрести счастье. До выпускных экзаменов осталось примерно 120 дней. Есть ли у тебя напутствие для старшеклассников? Я сейчас в выпускном классе учусь средне, не отличница, но и не троечница. Постоянно думаю, а стоит ли идти в вуз. Кажется, что если я не поступлю в престижный университет, то это бессмысленно. В последнее время не знаю, есть ли смысл в высшем образовании. Я запуталась, да и с учебой не клеится. Отличники уже начали подавать заявления о досрочном зачислении в лучшие университеты. Я стараюсь не переживать, но все время беспокоюсь. Если поступление в престижный университет для тебя самой не так уж и важно, но есть мечта, которая действительно имеет значение и смысл, возможно, стоит последовать за ней. Если из-за учебы, не представляющей для тебя первостепенной важности, ты не можешь думать ни о чем другом, то, вероятно, стоит постараться сделать все возможное в текущей ситуации. Подумай, насколько сильно ты сможешь выложиться с желанием вырваться за любые пределы. Мне кажется, что за оставшееся до экзаменов время ты сможешь еще больше вырасти. И я верю. Усилия, приложенные сейчас, непременно окупятся в будущем и помогут, когда у тебя появится новая мечта. Потому что если ты уже когда-то выкладывалась на все 100% в одном деле, то и в другом деле будет проще сделать все от тебя зависящее. Поэтому подумай об оставшихся 4 месяцах как о времени для практики и постарайся сделать все возможное. Потому что если ты сделаешь это даже в хаосе, то станешь той, кто перед следующей задачей не дрогнет и встретит ее твердо стоя на ногах. Иди до конца к цели под названием «рост», с желанием бросить самой себе вызов, а не с единственной мыслью «я должна поступить в хороший университет». Потому что если ты сейчас не постараешься, то перед лицом следующего испытания, которое даст жизнь, ты, возможно, не сумеешь приложить достаточное количество усилий. Поэтому поставь одну единственную цель — воспитать в себе привычку делать все от тебя зависящее. Если сегодня ты не приложишь усилий, то и завтра не выложишься на полную. Поэтому, если хочешь поменять свои привычки и отношения, нужно начать меняться прямо сейчас. Не упусти это мгновение. И помни, в жизни главное не результат, а процесс. Важно не место, а направление. Я верю. Если ты приложишь усилия и справишься со смятением, то процесс, внутри которого сейчас находишься, станет для тебя скачком роста и хорошим уроком. И я уверен, если ты двинешься в своем направлении со стремлением к развитию, то неважно, до какой вершины ты доберешься, место, в котором ты окажешься, будет пропитано красотой. Потому что я убежден, если в тебе живет стремление, то благодаря внутренней несокрушимой твердости ты повысишь свою удовлетворенность жизнью и в любой ситуации будешь счастлива. И пусть оставшиеся до экзамена 120 дней будут днями роста. У меня опускаются руки. У меня есть мечта, но я не уверена, что смогу ее осуществить, и мне очень страшно. Но все же я так хочу ее достичь. Подбодри меня. Вспомни, почему ты решилась попробовать осуществить эту мечту. Что тогда толкнуло набраться смелости и двинуться навстречу желанию, несмотря на предстоящие трудности? Мне тоже знаком этот страх, когда кажется, что ты вслепую идешь по окутанной туманом дороге, не понимая, что происходит, и не зная, сможешь ли когда-нибудь достичь желаемого. Если бы только можно было сесть на машину времени и посмотреть, как все будет в будущем, было бы не так страшно, но это невозможно. Потому так тяжело и тревожно сейчас, когда ты вынуждена справляться с неопределенностью и страхом без возможности сдаться. Но я все равно верю в тебя, твою мечту и решимость, в порыв к мечте, в решимость сердца, о которой ты никогда не пожалеешь. Ведь, двигаясь навстречу мечте, ты развиваешься. Ты хорошо справляешься, у тебя все получится. Кто бы что ни говорил, я не сомневаюсь в этом. Поверь мне, нужна вера всего одного человека. Тебе ведь было так больно и одиноко от того, что все твердили, будто ничего не получится, убеждали сдаться. Но я в тебя верю. Не забывай причину, по которой ты все же появилась на свет, внутреннее совершенствование. И если ты помнишь это, то нет ни единой причины для беспокойства и тоски, потому что дорога, по которой ты сейчас идешь, непременно приведет к росту, и, идя по ней, ты помнишь о своей мечте и цели жизни. Так что все в порядке, все непременно, обязательно будет хорошо. Поэтому поверь в себя и подбодрись. Я молодец, у меня и сейчас все хорошо получается, и дальше я буду справляться не хуже. Сердца бесчисленного количества людей живут без мечты, и увядшая в их душах романтика окрашивается в пепельный цвет. Но ты ведь оберегаешь свою мечту. И хотя бывает страшно, ты с большим трепетом идешь по жизни. Благодаря этому счастью и радости ты преодолеешь все страхи и станешь лучше. Ты действительно хорошо справляешься. Ты замечательная и удивительная. У тебя хватило смелости решиться на то, о чем другие даже не смеют мечтать, и уже поэтому ты заслуживаешь похвалу и благодарность. Поэтому сегодня обязательно съешь что-то вкусное и поблагодари себя за то, что все это время защищала свою мечту. Договорились? Я всей душой поддерживаю тебя и надеюсь, что по пути к мечте ты сможешь завершить то, ради чего появилась на свет, и сумеешь воплотить ее». Все повышают свою квалификацию и улучшают навыки в той сфере, которая им нравится. Мне уже больше 20, но я все еще не знаю, что умею делать, что мне нравится. Не уверена, подходит ли мне специальность, на которую я выучилась. Я все еще учусь, думая, что моя мечта и цель, по примеру других, собрать портфолио и устроиться на работу. Но в последнее время меня все чаще терзают сомнения, и кажется, я начинаю впадать в апатию. Тебе должно быть так тяжело на душе и досадно. Надеюсь, что эти строчки принесут утешение и приободрят тебя. Говорят, люди всю жизнь с момента рождения, внутренне развиваясь и становясь лучше, проходят три этапа. На первом этапе они уделяют особое внимание тому, чем обладают, на втором им больше интересно то, чем они занимаются, и на третьем для них важнее всего, каким человеком они будут». Так цель в жизни людей, находящихся на стадии обладания, состоит в накоплении как можно большего богатства и имущества. Соответственно, и других людей они оценивают, исходя из их зажиточности. В каком доме они живут, на какой машине ездят, какую одежду носят. Следовательно, такие люди, глядя на кого-то, кто богаче их, чувствуют свою ничтожность, а глядя на более бедных, начинают раздуваться от чувства собственного величия. Можно заметить, что самооценка людей, находящихся на стадии внутреннего развития, зависит от непостоянной переменной, которая в любой момент может исчезнуть. Поэтому по сравнению с людьми, достигшими более высоких этапов, самоощущение таких людей кажется самым незавершенным из всех. Если у них есть та или иная вещь, их самоощущение растет. Если этого нет, уменьшается. Поэтому они попадают в зависимость от размеров имущества, которым обладают. Но из-за того, что предметы не навсегда останутся рядом, они мимолетные. Такое счастье не может быть полным и нерушимым. Они ищут источник самоутверждения извне, потому что еще не осознали, насколько прекрасны и драгоценны сами по себе. Какой же беспокойной и неустроенной будет жизнь, когда живешь, не зная ценностей и красоты самого себя, не учитывая внешние проявления личности. Из-за отсутствия самооценки и потому что пустоту на ее месте нельзя заполнить чем-то вещественным, душа такого человека никогда не бывает наполненной. Чтобы избавиться от пустоты, человек обращается к материальному миру и таким образом старается заполнить свой внутренний мир, но через какое-то время его вновь охватывает чувство опустошенности, и он снова устремляется к внешнему, материальному. И этот порочный круг никогда не прерывается. Ряд неудач все тянется и тянется, но когда однажды приходит время подлинного счастья, те, кто обращаются не к внешнему, а к внутреннему миру, переходит на следующий этап действия. На этапе действия самым важным в жизни человека становится то, чем он занимается, и если у него есть такое занятие, то даже в бедности он может сказать, что счастлив. На этом этапе интерес к другим людям смещается с имущества на их род занятий. Человек, находящийся на этой ступени, благодаря мужеству и страсти к своему делу, которых у него не было, приобретает внутреннюю твердость, помогающую ему преодолеть и с легкостью справиться с испытаниями, что он бы не осилил раньше. В отличие от этапа обладания, теперь человеку намного проще накопить богатство, и на этой стадии больше людей, добившихся успеха в обществе. Из-за уверенности в достижении цели, которая рождается из обретенных смыслов и ценностей выполняемой работы, человек становится лучше и начинает жить более счастливо и правильно. Жизнь на этапе действия приносит больше счастья и благополучия по сравнению с этапом обладания, но все же ее нельзя называть целостной. Потому что еще нет осознания себя как человека, способного быть счастливым при любых условиях, вне зависимости от вещей и занятий. Ведь если понять, что источник счастья заключен в нас самих, то мы будем счастливы, каким бы делом ни занимались. Я имею в виду не то счастье и радость, которые мы испытываем, занимаясь чем-то, а эмоции, рождающиеся внутри нас и вкладываемые в нашу деятельность. Таким образом, мы ежесекундно будем счастливы, чем бы ни владели, чем бы ни занимались. И однажды на этом этапе действия наступает момент сожаления, когда задумываешься, а правильно ли жил до сих пор? Может, бросить все и отправиться в путешествие? Я ведь так рьяно жил, совсем не давая отдыха душе. Рождаются сомнения по поводу подлинного счастья и смысла нашего существования. Так человек начинает ощущать свою незавершенность и обращает внимание на внутренний мир. И те, кто в этот момент решаются найти свое подлинное духовное начало, переходят на последний этап — бытие. На этапе бытия у людей уже появляется внутренняя твердость, которая не сможет поколебать ничто внешнее, поэтому, хотя они могут показаться апатичными, на самом деле это самые активные люди. Потому что они стали осознанными, усвоив множество уроков жизни, вернув отнятую миром свободу и исправив бесчисленное количество ошибок, которые совершили бессознательно. Главным предметом рассуждения, находящихся на этом этапе, является вопрос «Какой я человек?». Поэтому они переживают не за то, что не заполучили в собственность или чем не занялись в жизни, а за то, каким человеком не смогли стать для кого-то. Люди на этом этапе живут с таким подходом к миру. Если вчера я был неприветливым к другим, то сегодня я должен быть чуть доброжелательнее. Если я замечу, что питаю кому-то ненависть, то в будущем постараюсь быть более прощающим. Я буду снисходительным к ошибкам младших коллег по работе, помогать им развивать свои способности, не оказывая на них давления. Буду думать о том, что сказать и что сделать для тех, с кем я вместе работаю, чтобы повеселить их. Буду стараться всегда быть благодарным, буду прилагать все усилия, чтобы жить с благодарностью этому моменту сейчас, видя все вокруг таким, какое оно есть на самом деле. Ведь цель жизни не в достижении успеха, а в личностном росте, и, что важнее всего, в завершении внутренней целостности. Таким образом, ты непременно обретешь счастье. Потому что неважно, есть у тебя что-то или нет, это не будет препятствием к росту и совершенствованию. Ведь чем бы ты ни занималась, внутри живет радость развития, и любое испытание ты сможешь принимать с благодарностью. Так ты будешь счастливой, потому что живешь с благодарностью в душе уже за жизнь и рождение. Думаю, что даже простое знание об этих трех этапах может изменить нашу жизнь, потому хоть это и заняло много времени, я написал о них. Если ты поймешь, что проблема, с которой ты сейчас столкнулась, характерна для этапа действия, думаю, тебе стоит похвалить и порадоваться за себя, что смогла перейти с этапа обладания к этапу действия. Так что побалуй себя сегодня чем-то вкусным. И как следует проанализируй, чем бы ты действительно хотела заниматься. Мне кажется, будет лучше взять перерыв на один семестр и за время академического отпуска, разобравшись в себе, поразмышлять, какое занятие будет по душе. И вместе с этим ты потренируешь образ мышления, который присущ этапу существования. Постарайся стать еще доброжелательнее, приложи все усилия, чтобы научиться еще больше любви и благодарности. Я верю, такое упражнение повысит твою самооценку и поможет укрепить свою внутреннюю целостность, которая не пошатнется ни перед какими жизненными испытаниями. Кроме того, ты получишь достаточно сил, чтобы с легкостью преодолеть все текущие трудности. Ты должна помнить: ищи в жизни не успех, а рост. Проблемы, с которыми ты столкнулась сейчас, — это подарок, чтобы ты стала лучше, поэтому проходи испытания, трудности и страдания с радостью в душе. Искренне надеюсь и верю, что с помощью нынешних переживаний ты поднимешься на следующий этап и станешь еще прекраснее и счастливее. Здравствуй. Я студентка. Мне вчера стукнуло 25. После выпуска из моего университета поступаешь на госслужбу, но, кажется, я не до конца уверена, что хочу стать государственным служащим. Но и другой мечты у меня нет. Я уже скоро выпускаюсь, но должна ли я идти на госслужбу, как того хотят мои родители? Мне кажется, что я слишком напугана и охвачена страхом в попытке найти свою мечту. Как мне быть? Я тоже когда-то находился в похожей ситуации. Я был напуган и чувствовал сдавленность в груди из-за переживаний. То, чем я занимаюсь, — это действительно то, чего хочу я, или то, что от меня хочет мир. Поэтому я тебя очень понимаю и волнуюсь, что ты слишком много переживаешь. В этот ответственный момент ты принимаешь важное решение, которое может полностью перевернуть твою жизнь, и как же тебе сейчас тяжело из-за различных мыслей. Поэтому сейчас я хочу сказать: все мгновения жизни и опыт, которые сейчас открываются перед твоим взглядом, только для тебя. Никто не проживет эту жизнь за тебя и не сможет взять на себя ответственность за последствия твоего выбора. Также и сожаление, которое ты испытываешь, проживая ту или иную жизнь, ты не сможешь переложить на другого человека. Поэтому я думаю, что выбор — это только твоя ответственность. Если ты думаешь, что намеченный родителями путь подходит, то можешь пойти и по этой дороге. Но если это не то, к чему ты стремишься, если это не приведет к счастью, противоречит внутренним ощущениям и воле, то кто же возьмет на себя ответственность за эмоции, которые вызовет в тебе этот путь? Поэтому выбор должна сделать ты. Будет страшно и непросто принять решение, по какой дороге пойти, потому что никто не знает, что ждет в будущем, но это бремя несет каждый взрослый. Не отступай перед лицом бремени ответственности взрослого человека, которую ты сейчас ощущаешь. Сделай свой выбор относительно будущей жизни и прими на себя ответственность за него. Только так ты обретешь подлинное счастье. Но важен не тот путь, который является единственно верным для всех. Важна дорога, имеющая ценность и значение именно для тебя. Если эта дорога, на твой взгляд, правильная, заставляет улыбаться, то другие люди начнут завидовать твоему пути. Тогда ты сможешь преодолеть все сомнения и предрассудки окружающих о дороге, по которой собираешься пойти. Многие выбирают не путь, делающий их счастливыми, а дорогу, навязанную миром, как правильную, поэтому, когда кто-то преодолевает все страхи и предрассудки и счастливо идет по другой дороге, люди начинают завидовать. Так что не переживай. Нужно выбрать то, что сделает тебя счастливой и будет иметь значение и ценность для тебя. Я тоже встретился с трудностями, потому что выбранная мной дорога отличалась от пути других людей. Все были против и убеждали меня пойти по иному пути. Самым сложным было отсутствие веры людей в меня. Я ни от кого не слышал «ты молодец». Я поддерживаю твое стремление к мечте и верю в ее значимость. Эта дорога была одинокой и вызывала страх. Я испытывал тоску и отчаяние от того, что ни от кого не получал поддержки. Но ведь это моя жизнь, и раз эта дорога приведет меня к счастью, то я пошел по ней. А сейчас те, кто тогда выступал против, начали восхищаться мной и даже завидовать. Ведь мы все знаем, нужно выбрать то дело, которым хотим заниматься, но подобный выбор никогда не бывает простым. Я выбрал именно такой путь и стал счастливым благодаря ему. Поэтому я верю, что ты сделаешь выбор по собственному усмотрению, и тебе нужно самому понять, ведет ли твой путь на госслужбу или нет. Ты сможешь обрести счастье только когда твои ценности и выбранный путь совпадут. Поэтому подумай как следует и прими всю ответственность за собственный выбор, за жизнь. Окрашивая таким образом жизнь в уникальные цвета, начни рисовать свою неповторимую картину. Если на этом пути ты станешь счастливой, если сможешь вырасти, прочувствовав новые ценности и смыслы, то дорога будет правильной по меньшей мере для тебя. Прислушайся к голосу своего сердца, ведь там всегда есть ответ. Какой бы выбор ты ни сделала, я поддерживаю его и верю в тебя. У тебя все получится, и эта дорога, о которой ты сейчас думаешь, верная. Я всегда буду на твоей стороне, поддерживая даже в те моменты, когда все вокруг будут убеждать, что ты идешь не туда. Надеюсь, моя поддержка придаст сил, когда покажется, что ты вот-вот упадешь, измученная страхом и одиночеством. Всей душой поддерживаю твой выбор и желаю счастья. Ведь это никто иной, как ты, поэтому все получится. Ты этого заслуживаешь. Я не пошла в университет и сразу устроилась на работу. Но мне стало казаться, что она не подходит. Я начала думать, что это не совсем то, что мне нужно, поэтому стала изучать то, что хотела. Но сомневаюсь, не поздно ли я начала. Мне так тяжело от этого на душе. Ох, как тебе непросто. Я думаю, никогда не поздно начать. Ты ведь слышала фразу «лучше поздно, чем никогда». Ты можешь подумать, как поздно может быть лучше. Но если поразмышлять, в этой фразе действительно есть смысл. Потому что мы начинаем думать, что уже поздно, когда в нас впервые зарождаются сомнения о выбранном пути. Но ведь на самом деле до появления этих сомнений мы даже не задумывались, что может быть поздно. Поэтому раз уж мои первые сомнения относительно выбранного пути появились сейчас, если начать сразу, то это будет самый быстрый старт в жизни. И если начать сейчас, точно не будет поздно. Подумай. Если сейчас из-за опасения, что уже слишком поздно, ты будешь все откладывать и откладывать, то возникнут новые сомнения, и ты никогда не начнешь. Так что если начать именно сейчас, то, по крайней мере, для тебя это будет самое правильное начало. Ведь ты всегда определяешь жизнь по собственным критериям, так какая разница, начала ты позже или раньше других? Ты устанавливаешь и выбираешь, какой жизнью хочешь жить, так о каких опозданиях или спешке может идти речь. В этом отношении нет такого понятия, как поздно. Я хочу, чтобы ты прожила жизнь, не тратя попусту свои внутренние силы. Определись, ты любишь работу, которую делаешь, или делаешь работу, которую любишь? Как бы ты ни старалась, если работа не приносит удовольствия, то разве не жаль тратить на нее свою жизнь, день за днем выполняя ее через силу? И как же больно и досадно будет твоей душе, которая стала выцветать и угасать из-за того, что все время оставалась несчастной. Поэтому я надеюсь, что ты проживешь жизнь, о которой твоя душа не будет сожалеть. такой жизнью, которой хочет для тебя душа, которая делает ее счастливой и наполняет, а не той, когда дорога, выбранная душой, не совпадает с той, по которой ты идешь. Потому что они уникальны в своем роде, твое настоящее и твоя жизнь. Если терпеть и не делать то, чем хочется заниматься, пропадут и задор, и бурлящая энергия и живость. Так твой взгляд потускнеет, энергичность испарится и покинут силы. Поэтому ставь превыше всего свое счастье и всегда выбирай его. Многие говорят, что мечтать непрактично, но я считаю иначе. Когда все вокруг убеждают выбрать стабильную жизнь, я призываю выбрать насыщенную внутренним развитием и испытаниями жизнь. Когда все предлагают жить, гонясь за видимыми глазу ценностями, я прошу стремиться к той подлинной красоте, которая ценна тем, что скрыта от наших глаз. Все незаурядные, выдающиеся люди жили именно так. Я ведь тоже оказался там, где я есть сейчас, потому что не переставал мечтать и верил. Так разве мечты не самое практичное, что может быть на этом свете? Приглядись к тем, кто по-настоящему увлечен своей мечтой. Ведь счастье и волнение в их груди рождает дело, которым они хотят заниматься. Их взгляд, когда они рассказывают о своей мечте, полон страсти. Ведь это и есть жизнь. Именно такие люди знают подлинную жизнь, они не боятся потратить на нее свою душу. Поэтому я хочу посоветовать тебе. Живи так, как хочешь. Не бойся суровых испытаний и трудностей, которые встретятся на пути. Потому что если ты действительно хочешь пройти по этой дороге, то справишься со всеми трудностями и станешь лучше. И что важнее всего, ты вырастешь. На пути к мечте все испытания, которые открываются перед твоими глазами, дают новые смыслы и ценности жизни, подталкивая к развитию, и одно стремление к совершенствованию доказывает, что ты прекрасный и чудесный человек. А вызов себе, вызов заняться тем, что нравится, заставит твою жизнь сиять еще ярче. Верни свет, который мир когда-то отнял у тебя. Прислушайся к голосу сердца, ведь у него всегда есть ответ. Помни, жизнь тех, кто слышит его, и тех, кто остается глух, отличается по глубине и счастью, по ценностям и смыслам, которые человек может испытать. Но какой бы выбор ты ни сделала, я на твоей стороне. Ты не услышишь от меня того же, что обычно говорят другие, ведь именно для этого ты обратилась ко мне. Я поддерживаю твой выбор, рост, который он принесет с собой, и желаю счастья. У меня так много сомнений по поводу моего будущего, и я благодарна, что есть возможность обратиться к тебе за советом. Я заканчиваю среднюю школу и увлекаюсь иностранными языками, мне очень нравится их изучать. Но я переживаю из-за низких оценок. Глядя на своих друзей, я ощущаю собственную неполноценность. Я так хочу преуспеть, чтобы мои родители гордились мной, но получится ли у меня? У тебя все получится. Еще не поздно. Сделай все возможное на пути к своей мечте. Если ты искренне по-настоящему этого хочешь, сделай все от тебя зависящее, чтобы даже боги были тронуты твоим рвением. Ты чувствуешь, что недостаточно хороша, потому что все время сомневаешься и сравниваешь себя с другими. Поэтому сосредоточься только на вызове самой себе. Ведь в мире нет ничего лучше, чем самосовершенствование. Сегодня ты будешь лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Ведь важно не то, где ты находишься сейчас, а где окажешься в конце испытания. Поставь перед собой цель и постепенно двигайся к ней. Если вчера не получилось что-то сделать, постарайся сегодня продвинуться на один шаг ближе к цели. Не мучай себя из-за того, что сегодня не сумела достигнуть цели, несмотря на приложенные усилия. Потому что ты уже идешь по направлению к невероятным свершениям. Ведь ты день за днем развиваешься и совершенствуешься. Постарайся не утратить благодарности этим изменениям. Только так ты сможешь испытать радость, и она пробудет в твоей душе неутомимый поток страсти. Выдели хотя бы один день в неделю, выходные или в любое другое время, чтобы вознаградить себя за усилия и тяжелую работу. Съешь что-нибудь вкусное, посмотри интересный фильм, сделай себе подарок. Ведь если ты сделаешь все возможное, то не о чем будет сожалеть. Одно то, что ты вложила все силы, осветит дни и наполнит душу. Благодаря этому ты преуспеешь и обретешь счастье. Если в качестве вознаграждения за старание твое сердце наполнится радостью, рождающейся из роста и совершенствования, каким же счастьем это будет? Таким образом ты будешь развиваться, не чувствуя утомления. Глядя на то, кто делает все, что в его силах, не сравнивая при этом с другими, хочется помочь. Правда? И миру тоже захочется ему помочь. Если делать все возможное, находясь на том месте, где ты стоишь сейчас, то Вселенная, тронутая твоей страстью и искренностью, придет в движение и поможет на пути к цели. Поэтому у тебя все получится. Не переживай. Вместо сожалений и сравнений с другими сосредоточься на каждом проживаемом дне. Это прекрасно, что ты хочешь, чтобы родители гордились тобой. С таким прекрасным порывом души что же может пойти не так? Помни, не обязательно быть на первом месте, сами твои попытки достигнуть поставленной цели уже настолько прекрасны, что могут считаться победой. Потому что если день за днем становиться лучше, то в один момент ты окажешься в месте, которое ты даже представить себе не могла. Я надеюсь, ты научишься чувствовать радость и благодарность за ежедневный рост, сосредоточившись на своем вызове и уготованной жизни, и я искренне желаю тебе становиться лучше день ото дня со счастливым и трепетным сердцем. Удачи!